Правда и кривда. Рассказывают, что жили некогда в Такемет два брата. Старшего брата звали Правда. Был он добр, отзывчив и всегда бескорыстно помогал тому, с кем приключалась беда. Не было случая, что Правда кого-нибудь обманул, обидел или поступил не по справедливости. Наверное, поэтому и был он таким красивым, что невозможно было отвести глаз. Все любили Правду. Только его младший брат, Кривда, горбатый, отвратительный карлик, ненавидел его, потому что завидовал ему черной завистью. Зависть и злоба измучили Кривду, истерзали ему сердце, не давали спать по ночам. И вот, больше не в силах так жить, урод решил погубить брата. Бессонными ночами он лежал и думал, как это лучше сделать, и, наконец, придумал. Наутро он отправился в тот квартал города, где жили ремесленники, и заказал у оружейного мастера дорогой кинжал с ножнами. Когда заказ был готов, карлик взял 10 караваев хлеба, посох, бурдюк с вином и кожаные сандалии, запихал все это в сумку и пошел к дому брата. Там он отыскал домоуправителя и сказал ему: «Мне надобно на несколько месяцев покинуть город по важному делу. Возьми себе эти 10 хлебов, бурдюк, посох и сандалии, но сохрани до моего возвращения вот этот кинжал. Я боюсь оставлять его дома. Вдруг, пока меня нет, в дом заберется вор, а этот кинжал очень дорог мне». Хорошо, не подозревая за столь обыденной просьбой никакого черного умысла, согласился домоуправитель. Кривда вручил ему сумку и кинжал и ушел. Минуло несколько недель. Как-то раз домоуправитель Правды хозяйничал в сокровищнице, наводя там порядок. На глаза ему попался кинжал Кривды. Домоуправитель вынул его из ножен и, обнаружив, что металл потускнел от времени, и решил почистить его. Он пошел с ним на берег пруда и стал драить его куском овечьей шкуры. Но тут случилась беда. Кинжал выскользнул из его рук и упал в пруд. Один из слуг Правды был подкуплен. Он тут же донес обо всем Кривде. Кривда немедленно явился к брату. «Где мой кинжал?» — стал требовать он. «Верни его! Я пришел за ним». «Мой слуга потерял кинжал», — виновато улыбнулся Правда. «Но не горюй. В моей сокровищнице очень много драгоценных кинжалов. Выбери любой из них, а если хочешь, возьми 2 или даже 3». «Как? Ты потерял мой кинжал? О, злодей!» — вскричал, кипя гневом, Кривда. «Нет, ты не потерял, ты украл его. И еще смеешь предлагать мне обмен? Где найдется другой такой кинжал? У моего кинжала лезвие было широкое, как Нил, а гранаты на рукоятке были величиной с гору». «Разве может кинжал быть таким большим?» — искренне удивился добрый Правда. Но Кривда не стал его слушать и потащил в суд. «Доверил я Правде свой кинжал», — заявил он судьям. «И Правда его не уберег. А кинжал тот был необыкновенный. Клинок его — Нил, рукоятка — обелиск, ножны больше, чем пещеры в западных скалах. Именем Ра клянусь в том, что все мною сказанное — истина». «Какого же ты требуешь приговора?» — спросили озадаченные судьи. «Пусть его схватят, ослепят на оба глаза, и пусть он будет у меня рабом». «Что ж», — сказали судьи, — «как ты требуешь, так мы и поступим». Правда, услышав это, содрогнулся от ужаса. Но сколько он не умолял брата о пощаде, горбатый уродец только смеялся ему в лицо. По приказу судей стражники схватили Правду, заковали в цепи, ослепили и отдали Кривде. Кривда сделал Правду привратником у себя в усадьбе. Упиваясь свершившейся местью, с наслаждением он смотрел, как брат сидит у ворот и горько оплакивает свою участь. Но скоро Кривда опять потерял покой. Как-то раз, когда ему наскучило смотреть на плачущего брата, он встал и пошел прочь от окна. И тут случайно увидел свое отражение в начищенном до блеска сосуде. Омерзительный кособокий горбун отражался в полированном серебре. Кривда зашипел от злости, вновь подбежал к окну на своих коротеньких ножках и впился ненавидящим взглядом в красавца правду. «Эй, слуги!» — взвизгнул он. «Схватите его немедленно, убейте и бросьте в пустыне на растерзание шакалам». Потом он злорадно смотрел, как покорные рабы подхватили правду под руки и поволокли в пустыню. Когда крики брата стихли вдали, Кривда ушел в беседку и приказал подать ему самые лучшие кушанья. Настроение у него было превосходное. А рабы тем временем привели слепого правду в пустыню, швырнули его на песок и достали ножи. «Не губите меня!» — в отчаянии взмолился правда. «Бросьте меня здесь и скажите своему господину, что выполнили приказание. Я уйду из этих мест и никогда не вернусь». Рабы переглянулись. «Может, пощадим его, а?» — неуверенно проговорил один. «Он ведь не делал нам зла». «Но если Кривда узнает, что мы его обманули, нас самих убьют», — сказал другой, однако в голосе его тоже не было решительности. «А откуда он узнает, если мы сами прикусим языки и не будем болтать лишнего? Все подумают, что этого слепого беднягу сожрали шакалы. Он ведь и так погибнет, один, без воды, без еды, в пустыне, да еще слепой. Он и дня не выдержит, а мы зато не совершим злого дела». «Ира не покарает нас». «Эй, ты!» — крикнул он правде. «Мы уходим, и ты тоже убирайся отсюда поживее, чтобы нам не поплатиться за свою доброту».